Бетти, ее брат Арчи, который, будучи взрослым, плакал, вспоминая, каково было идти пешком в школу по длинным пыльным проселочным дорогам в 30-е и 40-е годы в Рейвилле и быть всегда настороже, пока белые дети, проезжая мимо на лошадях, в колясках или верхом, поглядывали на них сверху, презрительно называя черномазами, и плевались. Но, несмотря на тяжелые времена и ненавистное невежество, детство Бетти было относительно спокойным и полным любви. Три младших брата, Арчи-младший, Уилли и Генри, обожали ее. Она была блестящей студенткой, девочкой с большим потенциалом. В 1946 году Бетти закончила высшую ступень школы для цветных детей в Рейвилле, третьей в классе по успеваемости. Но ее мечты осуществить свое призвание — и стать педагогом потерпели крах, когда пришла пора поступать в колледж. Все началось с внезапной смерти матери, что стало сильным ударом для девочки. Как в сказке про Золушку, пока Бетти была в трауре, ее отец чуть ли не на следующий день женился, предоставив дочери находить общий язык с властной мачехой, которую по иронии судьбы прозвали мамочкой, и новым выводком сводных братьев и сестер, активно отстаивающих свои права. Как раз тогда, когда Бетти нуждалась в финансовой поддержке отца, чтобы поступить в колледж, мамочка позаботилась о том, чтобы деньги получила ее собственная дочь, Эдди Ли, которая закончила школу в одном классе с Бетти, но не вошла в число лучших студентов. Вместо того, чтобы сдаться, хотя отказ отца в помощи разрушил ее планы, Бетти нашла работу учительницей на замену, чтобы оплатить свою учебу на курсах косметичек. Но когда ей понадобились деньги, чтобы заплатить за получение лицензии, отец опять отказал. Несмотря на всю красоту, ум и многочисленные таланты, которыми была наделена Бетти Джин Гарднер, ей, похоже, выпала несчастливая карта в отношениях с мужчинами. Большинству из них, включая ее собственного отца, суждено было ее разочаровывать. Самуэл Солтер, женатый учитель, клялся ей в любви и хотел уйти от жены, но почему-то передумал, стоило Бетти забеременеть. Верные себе отец и мамочка отказали ей в помощи. Они заявили, что она и так поставила их в неловкое положение, не выйдя замуж к 22 годам. А то, что, оставшись старой девой, она еще и решилась родить ребенка, было слишком большим позором, которого они уже не могли вынести. Это стало началом переезда моей матери на 4 года в Милуоки, где обосновались все ее братья. По дороге она родила мою сестру, которую в честь своей любимой матери назвала Офелией. Потом, когда она возвращалась обратно в Луизиану, жизнь свела ее с высоким, красивым, темноволосым незнакомцем. Его звали Томас Тернер. Этот женатый мужчина покорил Бетти то ли своими романтическими ухаживаниями, то ли грубой физической силой. В результате 9 февраля 1954 года в Висконсин, Милуоки, на свет появился я, Кристофер Пол Гарднер. В тот самый год, когда деление школ по расовому признаку было признано Верховным судом США нарушением 14-й поправки Конституции. В соответствии с семейными тайнами, мой отец был одной из мифических фигур, населявших область неведомого в период моего детства.